Старый анекдот. Пессимист говорит, что стакан полупустой. Оптимист замечает, что он наполовину полон. И пессимист, и оптимист жили во мне в те дни, попеременно дергая за рукав и шепча: «Вот, я же тебе говорил». На митинг в поддержку НТВ вышло в Москве около 30 тысяч человек. Почти столько же вышло в Санкт-Петербурге. Пессимист тут же припомнил, когда чешское правительство пыталось наехать на тамошнюю независимую телекомпанию, в маленькой Праге на улицы вышли не десятки, а сотни тысяч граждан. Оптимист в ответ на разницу в цифрах только счастливо улыбнулся тому, что счет свободных людей в России уже идет на десятки тысяч. Я давно не видел таких хороших лиц, не чита персонажам моих программ. Они напомнили нам, ради кого мы бьемся, прорвали душное ощущение бессмысленности, избавили от мелочных сомнений. Я задышал спокойнее и свободнее. Двух многотысячных демонстраций в поддержку НТВ власть позволила себе просто не заметить. Обыски, суды, допросы и выемки стали буднями телекомпании. «Нас опять выемали», – печально сообщил Паша Лобков, к тому времени еще не полностью переключившийся на растительную жизнь. В коридорах НТВ царило лихорадочное веселье. Мы понимали, что доживаем последние дни. Доживали мы их не без сумасшедшенки. Наш 8-й НТВ-шный этаж по-прежнему был обклеен цветными постерами, посредством которых глава НТВ-дизайна Семен Левин сообщил миру о своих очередных победах на международных конкурсах теледизайна. Остановиться Семен Михайлович не мог. Последний постер, появившийся в дни, когда телекомпания уже лежала в руинах, гласил: «Мы опять всех сделали». Не буду писать о том, что видели все, об открытом, пожалуй, что чересчур, собрании коллектива НТВ на передаче «Глаз народа», о коридорах НТВ, ставших местом действия первого, до всякого застеколья, реалити-шоу. Мы ждали судебных приставов, и показ пустых коридоров в прямом эфире давал оглушительные рейтинги. О ночной передаче «Антропология», где это застеколье достигло высшей точки. Мы жили в те дни по точному определению Лизы Листовой, кишками наружу, и я до сих пор не могу набраться мужества, чтобы взять кассеты и посмотреть, как это было. А было, конечно же, нервно и тоскливо. Расколом коллектива власть занималась давно, а в марте-апреле 2001-го это стало, кажется, главным видом деятельности для многих специалистов. Наступление шло по всему фронту, с кнутом и пряничками. Кому-то хватало задушевной беседы за ужином в Пенте или Мариотт-отеле. В качестве формы работы с людьми покрепче предпочтение отдавалось легкой уголовщине. Нас шантажировали, на нас клеветали, нам давили на психику. Нас покупали. В нищей стране деньги на это находились легко. В случае согласия на уход с НТВ долги по журналистским кредитам гасились, а зарплаты, наоборот, прибавлялись. И Центр общественных связей Генпрокуратуры почему-то забыл об этом сообщить. Мат-помощью дело не ограничивалось. Для желающих выйти из игры подыскивались красивые оправдания. Помогали сформулировать красивую публичную позицию, чтобы сдача выглядела эстетично и даже мужественно. Но помогать с формулировками нужно людям заурядным, талантливые справлялись сами. Вечером 6 апреля в интернете появилось открытое письмо Парфенова об уходе с НТВ. «Этот одинокий интеллектуал не мог больше участвовать в нашей массовой пошлости, собраниях и демонстрациях». Фальшь ранила его тонко организованную душу. Душа была организована столь тонко, что Леонид, слово никому не говоря, с заранее написанным письмом тихо свалил в сторону редакции газеты «Коммерсант». «Ухожу в никуда», – писал он. Благородное отчаяние этого шага просилось в рамочку, но бывшим коллегам Леонида оценить это благородство мешало вот какое обстоятельство. Весной 2001-го власти кадрили не одного Парфенова, а нас всех, буквально по алфавиту. Поэтому мы хорошо знали и это никуда, и примерные размеры премиальных за уход в него. С нашей стороны баррикад тоже хватало благородных людей рыночного склада. Одного особо принципиального борца за свободу слова видели в один и тот же день на переговорах в трех разных телекомпаниях. Некоторые прямо с демонстрацией шли к начальству увязывать материальные вопросы с гражданской позицией. Кричавшие громче всех линяли постыднее всех. Корреспондент на Кавказе, горячий парень с лицом Супермена, в начале апреля в прямом эфире практически рвал на себе бронежилет в готовности умереть за право показывать неприглядную правду о войне. Он тихонечко остался в Иордановском НТВ, и первый репортаж в новом качестве начал словами «Мир приходит на землю Чечни». Всякого мы навидались в те месяцы, широк русский человек. Были растерявшиеся, были запутавшиеся, были просто равнодушные. Но под огнем перейти с тонущего корабля на корабль неприятеля и сразу на капитанский мостик – это надобно быть очень талантливым человеком. На той прощальной антропологии Парфенов сидел рядом со мной, и я физически чувствовал дрожь, которая била его. Лене было плохо. Может быть, он чувствовал, что сделал что-то не то. Неотмёрзшие куски симпатии к нему мешали мне формулировать. По левую руку от Парфенова сидел Ашот Насибов, далее Дебров с его казачьей прямотой. И время от времени мы с Ашотом переглядывались, понимая, что наша главная художественная задача сегодня, ежели чего, успеть поймать звезд за пиджаки и не допустить мордобоя в прямом эфире. Мы с Ашотом любим реалити-шоу, но не до такой степени. Эфир закончился около двух ночи, а в 5 утра, предварительно промаявшись пару часов в постели, я поехал в Шереметьево. В этот день у меня начинались гастроли в Германии. Я ехал, понимая, что никуда ехать не надо. Конечно, русскоязычная публика простила бы меня за неявку на собственный концерт в этих обстоятельствах. И все-таки не решился на отмену. Вечером в русском доме в Берлине я отвечал на записки из зала и, развернув одну из них, прочел просьбу прокомментировать уход с НТВ Татьяны Митковой. Приятно узнавать такое, стоя на сцене. Не помню, что я ответил, но помню. Второе действие того концерта провел, словно на автопилоте. Я понимал, что, как по другому поводу говорил Горбачев, процесс пошел. С организацией у наших оппонентов дело было поставлено отменно. Добивать нас бросились сразу. На утро от друга-эмигранта я случайно узнал об открытом письме Коха журналистам НТВ и о его АУ в мой персональный адрес. И еще долго потом меня бросало в холод от мысли, что я мог просто не узнать о письме, и мое молчание было бы прочитано как знак согласия с надменной правотой этого АУ. На следующий день, уже в Кельне, после концерта, я попросил о помощи неизвестного мне зрителя, и ночью, разбирая корючки моего почерка, он вогнал в интернет текст моего ответа Коху. Наутро у меня зазвонил мобильный. «Это Алик Кох», – буднично сказал голос в трубке, как будто мы были давно знакомы. «Может, встретимся?» «Приезжайте», – ответил я, разглядывая Кельнский собор. Альфред Рейнгольдович, конечно, отдельная статья, может быть, даже несколько. Не в добрый час Гусинский с Киселевым топили этого господина в 1997 году. Власть знала, кому поручить уничтожение НТВ. Мы встретились с ним в день моего возвращения в Москву. Алик был корректен и мил, уверял своей совершенной независимости от Кремля, сетовал на излишнюю резкость полемики, и я был вынужден извиниться за некоторые полемические срывы моих коллег. Алик рассказывал о своих планах в медиабизнесе, описывал светлое будущее НТВ, предлагал сотрудничество. Надо отдать ему должное. Покупать меня Кох не пытался. Я был в неловком положении. Меня мучило существование презумпции невиновности, и мой тонкий собеседник это понимал. Беседа закончилась диалогом в дверях. «Пока вы не попробуете мне поверить, вы не можете утверждать, что я вас обманываю», – подытожил Кох. Я попытался еще раз объяснить разницу наших рисков. Для вас это бизнес, а у нас нет ничего, кроме репутации». И тут случилось удивительное. Услышав слово «репутация», Алик вдруг перешел на инглиш. «Мазафака!» – крикнул он. «Репутация! Мазафака!» «Кажется, я сказал что-то не то». Наш разговор о доверии происходил вечером 11 апреля, меньше чем за 3 дня до ночной операции по захвату телекомпании. Через полгода сделавшего свое дело Алика поперли с НТВ, дав возможность соорудить на лице выражение обманутой невиновности. Случилось именно то, о чем я писал ему в том апрельском письме. Впрочем, для того, чтобы видеть такие двухходовки, Каспаровым быть не обязательно. За все сделанное Кохом в борьбе с НТВ Родина выдала ему кусок себя в его родной Ленинградской области. Разобравшись с медиабизнесом, многосторонний Альфред Ренгольдович переключился на строительство торгового порта в Усть-Луге. В настоящее время он рубит окно в Европу, счастливым образом являясь совладельцем этого окна. Большие перспективы, федеральное финансирование, разумеется. И прокуратура Альфредом Ренгольдовичем больше не интересуется. Впрочем, конечно, нельзя утверждать, что все это как-то связано с его ролью в развале нашей телекомпании. Презумпцию невиновности надо уважать.